которое обычно возникает, когда резко прерывает твой короткий сон. Он потер себе руками глаза, затем все лицо и, наконец, полностью проснулся. Через иллюминатор он увидел берега Корнуолла. Наступил рассвет. «Уже 2 часа пополудни по английскому времени», — сказал Рэб, заблаговременно отвечая на вопрос, который хотел задать ему Сатиньяс. Сатиньяс спросил, «Может, мне приснилась эта ночь? Ведь это вы рассказывали мне о своих делах». Рэб рассмеялся. «Нет, это был не сон». «Именно этого я и опасался», — сказал Сатиньяс. Его внезапно охватил страх, когда он вспомнил о той громаде, о той лавине дел, которые ему много часов обрисовывал Рэб. Он заметил с кислым видом. «Надеюсь, вы не рассчитываете, что я запомнил все то, о чем вы мне говорили?» «Как только у нас появится свободная минутка, я вновь предоставлю вам списки всех моих дел, и вы сами во всем разберетесь. Бухгалтер был бы вам намного полезнее». «Это называется встать с левой ноги», — засмеялся Рэб. «Нет, мне нужен совсем другой человек, а не бухгалтер. Вы скоро сами в этом убедитесь. Время пришло». «У вас, конечно, где-то есть документы. Акты, контракты. Все эти сделки вы же не заключали, лишь пожимая руки сотням мужчин и женщин. Документы хранятся в банковских сейфах и в разных адвокатов, услугами которых я пользовался. Вам предстоит все собрать. Дэвид, не волнуйтесь, все будет хорошо». Внизу под ними расстилались нежные, залитые ярким солнцем пейзажи Англии. «И я также сказал вам, чем мы намерены заняться в Лондоне, купить 1-2 судна». «Два судна? 2 танкера, Дэвид». В Лондоне их ждал человек по фамилии Петридис, Ник Петридис, который считал себя американцем, нью-йоркцем, но явно был грек по происхождению. Позже Сатиньяс узнал, что именно этот Петридис сыграл свою роль в восстановлении Уолл-стрит. Сейчас он довольствовался тем, что сделал доклад в автомобиле, куда они все трое, Клим, Редхаус и он, Сатиньяс, сели в аэропорту Лондона. Петридис сказал Климраду: «Дела обстоят так, как я вам изложил. Я не собираюсь возвращаться к...» «Нет», — возразил Климрад. «Именно вернитесь. С самого начала, пожалуйста. Дэвид, послушайте, прошу вас. Вы еще не вошли в курс дела». «Около 60 судов, — продолжал Петридис. — Все торговые. Из них 16 танкеров. Распродажа флота состоится в Лондоне через 3 дня. Уже сейчас известно, что будут присутствовать все крупнейшие судовладельцы западного мира. Анасис, Ливанос, Ниархас, Галандрис, Даниэль Людвиг, Гетти. Норвежцы, англичане, представители американских нефтяных компаний вроде Галф. Остальных я не называю. Продажа будет происходить по принципу полюбовно в пользу предлагающего наибольшую цену в помещении Министерства морского флота. Покупатель предлагает сумму, указывая ее в запечатанном конверте. У него есть возможность увеличить на 10% самую высокую предложенную цену». «Вы слушаете, Дэвид?» — спросил Климрад. «Да», — раздраженно ответил Сатиньяс, хотя уже увлекся разговором, даже начиная испытывать что-то вроде завороженного любопытства. «Я могу задать вопрос?» «Какой угодно, Дэвид. Вы намерены участвовать в этой распродаже?» Серые глаза Рэба лукаво блестели. «И да, и нет, Дэвид. В торгах буду участвовать не я сам, а подставное лицо. И этим лицом буду я», — осенила Сатиньяс. «Вы», —